Но когда на полигон вышел представитель конфедерации, мы с Хиром Шараук замерли в ожидании. Как я и ожидал, этот разумный, видимо совершенно даже не задумываясь о том, что он делает, просто двинулся по кругу, буквально выжигая все перед собой своим ракетометом. Столкнувшись в второй зоне подряд с довольно серьезным противником из дронов с силовыми щитами, этот разумный действительно не пытался сражаться с противником, подсчитывая свои боеприпасы. Он просто залил их огнем. И когда он вышел на последний полигон, где его ожидала вроде бы легкая добыча, три дрона, охотника, мы даже задержали дыхание. Представитель конфедерации деловито, и не скрывая насмешливой улыбки, вскинул свое многоствольное оружие и открыл огонь. Первая очередь хлестнула по силовому кокону дрона, оказавшегося ближе всего к противнику. Неожиданно для представителя конфедерации, этот дрон как-то странно подогнул ноги и скакнул назад, словно пытаясь спрятаться за камнями. Удивленно посмотрев расширяющимися глазами на происходящее, этот разумный от неожиданности даже начал оглядываться по сторонам, видимо пытаясь понять то, что же могло, по его мнению, напугать таким образом дрона, который должен атаковать его, фактически не отвлекаясь ни на какие проблемы. Выскочивший следом с другой стороны дрон, охотник, выпустил пару лазерных импульсов, вонзившихся в засиявший силовой кокон этого разумного, после чего единым прыжком опять исчез за камнями. Он успел вовремя, ответная очередь из ракетомета хлестнула по этой самой груди, разбрасывая во все стороны куски расколотых камней. Судя по всему, по самому дрону вообще ни один снаряд не попал. В этот момент с другой стороны выскочил еще один дрон, и снова сделал пару выстрелов перед тем, как исчезнуть. В этот раз дрон немного замешкался, и серия выстрелов из ракетомета его настигла. Вот только ее хватило только на то, чтобы сорвать с дрона силовой кокон, после чего ракетомет жалобно несколько раз щелкнув замолчал. Удивленно посмотревший на него разумный, видимо, так и не понял того, что произошло, но этот щелчок на самом деле был сигналом для полномасштабной атаки на него со стороны дронов. Заметив то, что противник прекратил огонь, три дрона одновременно выскочили из-за камней и начали поочередно стрелять в противника, создавая сплошной огненный шквал, вынуждая его отступать. Все еще не веря всему происходящему, этот разумный пытался проверить ленту, или проверить сам ракетомет, пока его силовой щит постоянно завывал и схлопнулся после очередного удара. Когда наконец-то его силовой щит тоже не выдержал и схлопнулся, серия лазерных импульсов, одновременно вонзившихся в его защитный скаф, швырнула тело этого разумного, которое сейчас дымилось и трещало от возникшей на доспехах оплавленной корки, назад прямо на камни. Упавший разумный замер на несколько мгновений, вполне достаточных для того, чтобы можно было принять решение об его проигрыше, а в этом случае он не получит ничего, сгорает все то, что он ранее заработал. Это было сделано специально, чтобы разумные, решившие поэкспериментировать, хотя бы знали то, чего они могут лишиться при таком столкновении интересов. То есть, если ты сунулся в сектор к дронам и проиграл, то теряешь все свои добытые здесь деньги. Судя по разочарованному реву, который демонстрировали камеры глобальной сети, расположенные на территории конфедерации, можно было понять, что этому штурмовику там лучше теперь просто не появляться, ведь он напозорил бойцов штурмовых подразделений конфедерации Дилус, которые считались элитными воинами, а мы, вместе с старым республиканцем, смеялись, добившись своего. Ранее, учитывая такой стиль боя и количество противников, любой представитель конфедерации мог спокойно дойти до конечного места, полностью победив всех противников. А теперь это невозможно. Мы можем подобных охотников выставлять в абсолютно разных зонах. Так что теперь у молодых и амбициозных штурмовиков возникла одна большая проблема. Оказалось, что победить в моем виде спорта не так уж и легко. Мы же сейчас праздновали свою победу. Ту самую победу, которая даст нам деньги и возможность жить дальше в свое удовольствие. Когда почитали первый доход, то выяснилось, что чистыми деньгами я получу только за одно такое состязание не менее 10 миллионов кредитов. Вспоминая то, как меня обманывали представители клана контрабандистов, Гараков, я мог только покачать головой. Теперь же, у меня был более высокий заработок. Но даже он говорил мне об всем объеме лжи и обмана, которым окружали меня эти разумные. Убедившись в том, что спорт полностью запущен и функционален, я мог заняться своими дальнейшими делами, а это было не так-то уж и легко. Я решил узнать, что именно я могу прикупить на территории республики Хагдан для того, чтобы поработать над своим кораблем еще больше. Ведь в данном случае можно понять одно. Мой корабль для меня является моей собственной крепостью. И поэтому она должна быть достаточно сильно защищена и иметь возможность достаточно быстро исчезать в случае возникновения опасности. А это было возможно только в том случае, если я побеспокоюсь о подготовке и заранее сделаю все необходимое, чтобы мой корабль был полностью подготовлен к любому развитию событий. Тем более, что я получил уже здесь уведомление от того самого адмирала Бирну Мугаби с территории империи Арвар. Этот разумный предлагал мне воплотить в жизнь свое обещание, которое я ему дал, когда у нас зашла речь о возможном противостоянии с механоидами. Тогда я пообещал ему, что в случае нужды приду на помощь. Вот он мне предлагал сейчас попытаться очистить пару звездных систем, которые славились своими ресурсами, но были захвачены этими искусственными разумными существами. Как я понял из его объяснений, в таком случае эти звездные системы перейдут отнюдь не под патронаж империи Арвар, а под защиту его собственной семьи. Как я уже говорил, заранее учитывая тот факт, что мне могут понадобиться такие союзники на территории соседних государств, я понимал, что помощь все равно придется, хотя бы по той причине, что впоследствии долг этих разумных вырастет многократно, и они не смогут отказать мне в какой-нибудь малости, если мне будет нужно. Немного подумав, я все же решил согласиться на такое взаимодействие, и через ретранслятор передал этому разумному информацию о том, что вполне согласен помочь ему в таком противостоянии. Сам же я намеревался за имеющееся у меня время, пока этот адмирал соберет необходимую ударную группу, полностью закончить оборудование своего корабля вооружением. Например, мне нужно было установить тот самый гиперметатель, который до сих пор был у меня в разобранном состоянии. Также необходимо провести несколько примерных стрельб, про которые тоже забывать не стоит, так как у меня были некоторые задумки, особенно в отношении той же самой плазмы или тяжелых снарядов Империи Арвар. Как я уже говорил, для крупных калибров Империя Арвар использовала разделяющееся заряжание, и их снаряд можно было отдельно запускать через гиперметатель. Этот вопрос нужно было тоже рассмотреть и обдумать. Скорее всего, промежуточные системы республики пригодятся мне для проведения подобных учебных стрельб, а пока что мне нужно подготовиться. Как я уже говорил, некоторые нюансы лучше выяснять без посторонних глаз. Однако, я не забыл об одной своей задумке, которую все-таки намеревался попробовать воплотить в жизнь. Встретившись в очередной раз с Хиром Шараук, я поинтересовался тем самым жилым модулем для капитана корабля, но только с мобильной базы республики, хотя бы четвертого поколения. Нет, я помню, что не откажусь и от пятого, но ведь это последнее поколение, хотя и, по сути, гражданское оборудование. Сам я не рискнул делать такой запрос, а вот через своего партнера, который являлся к тому же членом Ордена Воссоединения, и довольно большой срок службы, который мог мне помочь, подобное можно было уточнить вполне. К тому же ремонтные работы на корпусе корабля будет проще проводить, когда происходит какая-то тотальная замена модулей. Пусть думают, что идет обычная перестройка или смена модуля, а я в этот момент постараюсь установить также и тяжелое вооружение. Главное все подготовить и приспособить как следует к ведению активных боевых действий. Используя связи своего партнера, я совершенно не был удивлен, когда выяснилось, что он может действительно достать мне тот самый модуль личных апартаментов капитана мобильной базы пятого поколения. Эти апартаменты оказались действительно больше и солиднее на внешний вид, но запас места в моем корабле был, и поэтому я мог себе это позволить. А что вы хотите? Почему-то в последнее время у меня вообще не появлялось мысли о том, что надо как-то покидать корабль. Не было такого желания. Может, когда-нибудь потом, но не сейчас. Сейчас мне было важно другое. Во время смены модуля мы занялись также и работой с орудиями, что тоже было немаловажно. Рядом находился довольно неплохой завод, который изготавливал на заказ все необходимое и из нужных материалов. Я там заказал те самые башни, в которых намеревался расположить тоннельные орудия. И сейчас у меня было весьма оригинальное вооружение на борту корабля. Конечно, кто-нибудь наверняка скажет о том, что если учитывать факт наличия у меня тоннельных орудий, то зачем мне обычные орудия тех же самых арварцев? Да все просто. Дело в том, что, как я уже говорил, тоннельные орудия стреляют монолитными болванками, а картечью, которая легко уничтожает те же самые плазменные сгустки или может неприятно поприветствовать тех же самых москитов или ракеты вместе с торпедами, лучше стрелять из тяжелых орудий Империи Арвар. Тоннельное орудие не сможет произвести выстрел подобным боеприпасам, как ты его не упаковывай. В данном случае существуют некоторые сложности, которые решить я лично не смогу, так что просто нет в этом смысла. Тем более, что всегда надо учитывать главную проблему. Длина ствола орудия очень сильно влияет на его разворот в сторону потенциальной угрозы. Тоннельные орудия у меня имели определенный угол, который позволял немного довернуть корабль в случае нужды. А вот башни с орудиями тяжелого линкора Империи Арвар вращались на все 360 градусов. Вот вам и ответ на ваши вопросы. Да, для них нужны специальные боеприпасы и элеваторы, для подачи боезапаса из снарядных погребов. Но тут ничего не поделаешь. Приходилось тратить и место, и время на возню с подобными устройствами, так как в данном случае я в первую очередь хотел получить эффективность, а ее нельзя получить, чем-то не пожертвовав. Благо, что на моем корабле продолжали оставаться те самые инструкционные дроны и дроиды, достаточно бодро взявшиеся за работу. Хотя мне предлагали загнать корабль на верфь Ордена, где можно было бы все сделать гораздо быстрее. Но при этом я также понимал один маленький нюанс. Если я сделаю подобное, то у меня могут впоследствии возникнуть проблемы. Мало ли какие сюрпризы мне могут попытаться подсунуть на этой самой верфи. Нет, я никого ни в чем не обвиняю. Я просто констатирую факт того, что, к примеру, те же самые республиканцы могли бы просто в качестве стандартной процедуры подсунуть мне что-нибудь в виде какой-либо вирусной системы или программные закладки в искусственный интеллект, чтобы иметь возможность получать и дублировать информацию, или еще какие-либо сюрпризы, которые мне были абсолютно ни к чему. Поэтому я и предпочел действовать более медленно, но так, по крайней мере, был уверен в чистоте работы. Но даже в этом случае без сюрпризов не обошлось. Дело в том, что во время установки полученного мною модуля, я приказал имеющимся у меня на борту дронам, диверсантам сначала проверить оборудование и попытаться обнаружить там какие-нибудь сюрпризы или своеобразные сувениры. Так вот, как вы думаете, три дроида, диверсанты пятого поколения в ждущем режиме, найденные в специальных потайных карманах конструкции, заранее имеющихся на этом модуле, это как понять? Это сюрприз, или так, безвозмездный подарок? Рассматривая причины для возникновения подобного чуда, я выяснил, что эти карманы заранее предусмотрены в самом этом корабле. Исходя из этого, я понял также и тот факт, что, видимо, наличие таких дроидов входит в комплектацию модулей мобильной базы на тот случай, если ее вдруг захватит какой-нибудь противник. Представив себе картину, как из каждого модуля мобильной базы, а их там десятки, вылезет по три, а то и по пять дроидов, диверсантов, я даже растерялся. Такую орду врагов остановить будет практически невозможно. Хитрость ситуации заключалась как раз в том, что эти дроиды находились в своеобразной спячке вплоть до получения определенного сигнала. А кто сказал, что этот сигнал не будет прислан на борт моего корабля? Я в этом не уверен. И поэтому я понимаю только то, что в данном случае остается надежда, что мне все просто укомплектовали по стандартному варианту. Просто при комплектации модуля частному лицу забыли убрать этих дроидов, ведь не будут же сами инженеры, конструкторы и главы Ордена Воссоединения рассказывать всем подряд о подобном секрете, вряд ли. Поэтому, ненадолго задумавшись, я решил оставить этих дроидов себе в качестве своеобразного бонуса. После перепрограммирования, каждый из таких аппаратов стоил не менее 3, а то и 5 миллионов кредитов, а их дееспособность была на высоте. Все-таки пятое поколение. Правда, до дронов, диверсантов и они хоть чуть-чуть, но не дотягивали, но это сейчас не важно. Важно было другое. Мне была важна только эффективность, и я ее получу. Установив модуль, мы принялись аккуратно закрывать корпус корабля броневыми плитами, возвращая на место те же самые механизмы для имитации грузового корабля с его контейнерами на внешней обшивке. Задумка была хорошая, но до сих пор я ее никому не демонстрировал. Я имею в виду именно врагов. Я же не собирался подобного демонстрировать кому-то из друзей или союзников, так как в данном случае это действительно ловушка. А в мире содружества друг и союзник очень быстро может перейти из одного лагеря в другой, став врагом и твоим противником до самой смерти. Именно поэтому я заранее понимал, что в данном случае мне нужно иметь хоть какие-то козыри в запасе, вроде того же самого метателя, про который знали только представители моего клана, но не более того. Распространяться на эту тему я им категорически запретил. Не надо никому знать, что у нас на борту стоит экспериментальное вооружение. Это будет своеобразный сюрприз для противника. Когда внешние работы на Колумбе были закончены, а внутри они еще продолжались, я направил корабль на место встречи с эскадрой адмирала Бирну Мугаби. Пока мы туда долетим, пройдет около недели, а за это время, глядишь, мы сможем навести порядок и внутри корабля. Главное, что основные виды вооружения были полностью дееспособными, готовыми к бою, и об этом тоже забывать не стоило. Я же впервые вошел в помещение, которое теперь называл собственным домом. Если раньше каюта капитана с линкора республики мне казалась довольно огромной, то говорить что-либо подобное про помещение, принадлежавшее капитану мобильной базы, у меня язык не поворачивался. Это был целый дворец, знаете, какими их обычно изображают в различных восточных сказках, различные украшения и многочисленные устройства для облегчения моей жизни, буквально насыщали эту территорию. Огромный бассейн, который ванной все равно уже не назовешь. И если я на свою прошлую кровать говорил лежбище, то про эту кровать, которую увидел в данном помещении, я даже не знал, что и говорить. Довольно крупный топчан, на котором могло весьма вольготно расположиться человек 20, назывался кроватью, и это не считая различных устройств, встроенных в него, которые могли буквально все, вплоть до левитации самой кровати. Конечно, кто-нибудь и наверняка спросил бы о том, какой мне смысл обзаводиться подобными устройствами для того, чтобы просто расслабиться. Смысл есть, это показатель статуса. К сожалению, такую кровать в обычную каюту не всунешь, а я был главой клана и главой своей собственной корпорации. Когда мои товарищи заходили в личные помещения капитана, они буквально сразу благоговели, и с ними было проще общаться, ведь они видели перед собой богатство и роскошь, к которой нужно было стремиться. А мне оставалось только сказать одно: старайтесь, и у вас будет то же самое. Нет, я забывал, конечно, им напомнить о том, что для этого им нужно обзавестись собственным кораблем, чем-то вроде Колумба, но это тоже не показатель. Тем более, что каюты того же самого капитана с тяжелого линкора республики Хагдан мы пока оставили на складах в системе Нунза, где и проводили модернизацию. Там было проще хранить подобный модуль, который впоследствии может пригодиться. Может быть, я впоследствии обзаведусь еще одним большим кораблем, и захочу его модернизировать подобным образом. К примеру, тот же самый линкор Федерации типа Вилама мог бы мне пригодиться. К сожалению, его броня была слаба, но, по крайней мере, вооружение было все же достаточно мощным. При этом я не забывал еще и о том факте, что на борту корабля Федерации подобных роскошных апартаментов не бывает. Все только по причине немного другого мировоззрения жителей Федерации на подобные излишества. Но ведь корабль можно модернизировать, чем я и занимался, старательно наблюдая за инженерами, которые воплощали мои фантазии в жизнь. Пользуясь тем, что под внешним слоем брони дроны, ремонтники могли спокойно перемещаться и действовать, не опасаясь каким-либо образом вылезти на внешнюю броню, мы продолжали модернизацию корабля, делая его еще более опасным и зубастым для потенциального противника. Это для меня было достаточно важно, хотя я при этом не забывал и о том, что основной проблемой в первую очередь было противостояние с теми, кто рано или поздно проявит себя. И те самые механоиды среди подобных желающих были минимальной проблемой. Про других можно было и не заикаться. Промежуточная система. Ну, у нас практически все готово. Наблюдая за тем, как Линсу старательно суетится вокруг установки того самого гиперметателя, я видел ее беспокойство, ведь это орудие было ей просто неизвестным. Но даже сейчас, после того, как я подсказал ей главные возможные варианты решения потенциальных проблем, особенно тех, которые касались, к примеру, процесса заряжания этого орудия, причем абсолютно разными боеприпасами, небольшая паника у нее все же еще присутствовала. Еще бы, ведь это орудие было на территории Содружества в единственном экземпляре, и в случае каких-либо проблем, заменить его будет просто нечем. Если с другими видами вооружения все обстояло не так критично, то насчет этого метателя девушка сильно переживала. Я же в данном случае был достаточно спокоен, так как понимал одну главную проблему. Все только из-за той причины, что оставлять без присмотра настройку подобного оборудования просто не собирался, и сам контролировал все происходящее. Например, в качестве системы своеобразного перезарядки было решено использовать карусель, на которой были расположены различные зарядные устройства вплоть до казенной части плазменного орудия, предназначенного для установки на тяжелые линкоры республики. Дело в том, что это устройство осталось как раз от той самой модификации, которую я делал, когда удлинял стволы таких орудий. Эта казенная часть могла пригодиться мне именно для начального выстрела, когда сгусток плазмы еще не разогнан как следует и не имеет той плотности, необходимой для нанесения вреда. Поэтому этот огрызок плазменного орудия выступал вроде зарядного модуля. Он в нужный момент просто передвигался специальным механизмом к казенной части метателя, и производился выстрел. Учитывая тот факт, что это устройство было по выходному диаметру меньше, чем ствол метателя, проблемы не возникало. Сгусток плазмы был все равно недостаточно велик, чтобы нанести вред стенкам канала ствола метателя. При этом, он попадал под воздействие магнитных полей самого метателя, которые его уплотняли и разгоняли. Задав сопровождающему работу метателя кластеру Искинтов задание рассчитать подобную скорость и результативность ведения огня таким боеприпасом, я удивился, когда выяснил, что нечто подобное конструктор, изобретатель этого орудия сам предусматривал, так что с подобными расчетами особых проблем не возникло. Кроме этого, я убедился также в том, что все зарядные механизмы работают. Рядом с этим огрызком тяжелого плазменного орудия на одной карусели находились снаряд от тяжелого орудия арварского линкора, а также и тот самый малыш, который я намеревался опробовать. Не считая обычной металлической болванки, имеющей отношение к снарядам тоннельных орудий, и специально приготовленного боеприпаса в виде объединенных воедино трех торпед «Колотушка». Это были старые торпеды конфедерации, и имелись в общем доступе на территории Содружества. Сейчас это было не важно. Важно было то, что при помощи заранее приобретенного перерабатывающего комплекса удалось создать те самые условия для защиты их от воздействия электромагнитных полей. Специальные экраны были надеты на боеприпасы, а внутри расположились простейшие вычислительные устройства, которые должны были в момент выстрела активироваться и начать своеобразный отсчет. После того, как снаряд покинет горловину орудия, оболочка будет сброшена, и объект понесет свой смертельный заряд в цель. «Ладно, ты тут заканчивай, а я пойду на мостик». Прекрасно понимая, что частично девушка нервничает именно из-за моего присутствия, я решил не мешать и отправиться на свое кресло, диванчик, наблюдать за происходящим в этой звездной системе. Это была промежуточная звездная система, через которую мы должны были проходить, направляясь в сторону места встречи с кораблями арварского адмирала. Здесь и было решено устроить своеобразную тренировку, а заодно и проверку этого орудия, которое может мне значительно пригодиться в подобном столкновении. Ведь если придется сражаться с боевыми кораблями АИ, то следует заранее понимать главный факт. Чем мощнее у меня будет оружие, которое будет иметь возможность вывести из строя довольно серьезный корабль противника буквально с одного удара, тем больше у меня шансов достичь нужного результата. Конечно, кто-нибудь тут же заявит о том, что я могу таким образом попасть в ловушку и оказаться в окружении тех же самых кораблей Империи Арвар. Заметив мощь моего корабля, этот адмирал может попытаться его захватить, я этот фактор тоже учитываю, так что заранее готов к потенциальному противостоянию. Главное, чего этот разумный еще не понимает, так это только того, что у меня есть код опознавания и оставшийся мне от того самого кластера Искинтов К-5012-56 на память. При помощи этого кода я могу запутать противника и отвлечь их от себя на некоторое время. Или же, например, если я приближусь к какому-нибудь кораблю, который будет достаточно сильно поврежден, и захочу его захватить, то у меня будет шанс это сделать. Пока искусственный интеллект этого корабля поймет, что происходит, мои дроны просто обесточат его. Главное, что я в данном случае буду выступать как корабль техснабжения, который действительно мог бы прийти такому судну на помощь. Но эти нюансы знать даже моим союзникам совершенно ни к чему. Пусть думают, что хотят, но я буду в своем праве. Вернувшимся на мостик Колумба, я задумчиво присел на свое место, ожидая того самого момента, когда Линсу все подготовит. Ждать пришлось недолго, у нее было достаточно времени, и сейчас она просто проверяла еще раз всю систему. Я приручил ее к этому, чтобы девчонка не расслаблялась. Знаете, как иногда происходит у некоторых разумных. Работает и работает. Чего дергаться раньше, чем будет поломка? У меня такого быть не должно. Мои инженеры в любое свободное время постоянно были заняты. Техники буквально выли от того, как эти две девчонки вынуждают их постоянно что-то перебирать или ремонтировать. Хотя приборы и устройства, которые к ним попадали в руки, по сути, сломанными не были. Они просто требовали техосмотра. Я прекрасно знал то, что оборудование, проходящее регулярное техобслуживание, работает дольше, а значит и выгоднее мне по-своему. Я прекрасно понимал то, что так проще иметь хорошее рабочее оборудование, чем то, которое в любой момент сломается. Конечно, были и такие умники, которые мне предлагали всего лишь покупать сразу новое оборудование или тратить те же самые расходники, имевшиеся в запасе, ведь это было достаточно просто. Однако, я бы попросил в первую очередь учитывать тот факт, что все эти расходники могут в один прекрасный момент просто закончиться, и поэтому следовало бы задумываться о том, какие последствия могут произойти, особенно если рассматривать эту ситуацию с подобной позиции. Легко утверждать, что расходники надо использовать. Их вообще-то надо использовать, но только тогда, когда механизм действительно поврежден, и в этом случае у тебя просто не остается выбора. Того самого выбора, который мог бы тебе пригодиться, в случае возникновения какой-либо проблемы, например, когда какой-то дрон или дроид действительно выходит из строя. Уже только поэтому следует понимать то, насколько я в данном случае собирался быть экономным. Кто-то, конечно, заявит, что у меня есть довольно большие средства, так зачем же мне так вести себя? А кто вам сказал, что я буду так зарабатывать каждый год? Я в этом не был уверен. Да, спорт принесет мне определенный результат, но этот спорт не показатель. Мой корабль сам по себе требовал больших затрат. Даже при передвижении по территории Содружества, необходимо было оплачивать довольно большие суммы средств, не говоря уже про его обслуживание и модернизацию. Так что, в данном случае я не особо переживал по поводу того, что в первую очередь мне необходимо задумываться о таких вот проблемах, возникающих буквально на пустом месте только из-за глупости разумных. Кто-то назовет меня жадным. Я же так не считаю. Давайте начнем с того, что жадность и мои интересы отнюдь не являются чем-то общим и вполне естественным. Я не жадный, я домовитый. Хотя бы по той причине, что всегда следует учитывать сложность, например, с теми же самыми расходниками для дронов и дроидов на территории того же самого фронтира или окраинных миров. Такое оборудование достаточно быстро может износиться и выйти из строя в самый неподходящий момент. Уже только поэтому, я понимаю одну из основных сложностей, которые приходится учитывать. Ту самую сложность, как ни странно, которая касается именно поставок тех самых расходников, которые все же могут стоить достаточно больших денег. И тут ничего не поделаешь. Как я уже говорил, на территории того же самого фронтира или окраинных миров оборудование подобного класса стоит невероятно дорого. Раза в 3-4 дороже, чем на территории Содружества или той же Федерации. Поэтому нужно было понять весь мой интерес, который явно был связан с экономией. Это не жадность, не подумайте об этом. Я не жадничал. Я просто хорошо понимаю, что в данном случае мне лучше запастись определенными ресурсами, чем потом, по какой-то глупости метаться, разыскивая какое-либо оборудование там, где его просто нет. Сами подумайте. Как я уже говорил, на территории фронтира в ходу третье поколение оборудования. Часто встречается даже второе поколение, а у меня на борту в основном четвертое и пятое. Как вы думаете, какая результативность будет от подобного казуса? Абсолютно никакой. Так что, с моей стороны все было вполне понятно и объяснимо. Ну что, начнем. Дождавшись сигнала от Линсу и ее техников, я решительно включил системы главного орудия и принялся подготавливать его к выстрелу. Кластеры скинтов, которые сопровождали работу этого устройства, тут же подсветили цель, продемонстрировав мне все необходимые варианты ведения боя. В этой звездной системе, где мы сейчас находились, не было практически ничего интересного. Так, несколько пустых астероидных поясов. Может быть, здесь кто-то сейчас и прячется? Бывало и такое. Я же пока что в данном случае рисковать не собирался. Я предпочитал проверить орудие сейчас, чем потом столкнуться с какими-то проблемами. Выбранный мной в качестве цели астероид находился достаточно далеко, чтобы до него не долетели заряды из модифицированных плазменных орудий. Фактически на расстоянии выстрелов промежуточного тоннельного орудия линкора Федерации Вилама. Хотя были цели и поближе, но я решил выбрать этот 10-километровый обломок для того, чтобы проверить свою идею с плазмой. Выстрел плазмой. Произнеся это, я буквально услышал, как подо мной, где-то на средних палубах Колумба, заворочился огромный механический зверь. А что вы хотите? Эта карусель для перезарядки метателя действительно была довольно массивной, учитывая всю технику, заряды, приспособления и механизмы. Дополнительно ко всему прочему, там были устройства позиционирования и точных замеров. А что вы хотите? Если то же самое плазменное орудие не выставить точно по оси канала ствола этого гиперметателя, то такой снаряд просто прожжет оболочку, и ничем хорошим это не закончится. С большим трудом дождавшись, пока получил сигнал о подготовке системы к выстрелу, я задумчиво нажал на виртуальный спусковой сенсор. Само орудие, учитывая его положение и неподвижную конструкцию, уже было наведено на цель, и поэтому мне оставалось только выстрелить. Легкое гудение, донесшееся до меня из-под ног, свидетельствовало о том, что орудие готовится к выстрелу. Стрельба из этого орудия была не слишком быстрая. Этот метатель мог стрелять один раз в 20 минут. Тут ничего не поделаешь. Конечно, кто-нибудь заявит о том, что я мог бы попытаться его модифицировать, чтобы ускорить его ведение стрельбы. Дело в том, что в данном случае модификация ничего не даст. Смена накопителей, которые выплескивают свою энергию, в данном случае не поможет по одной простой причине. Это орудие действительно было полностью законченным и доведенным до логичного конца. Накопители заряжались как раз к тому времени, когда катушки этого орудия остывали и приходили в норму. Возможно, тут же у вас возникнет вопрос по поводу того, почему эти катушки так долго остывают. Начнем с того, что этот гиперметатель медленно наращивал свою мощь и силу перед ударом, что позволяло наносить удары такими уникальными боеприпасами, к примеру, как бочка с гаксием. Да-да, можно было просто взять бочонок с этим веществом и запустить в сторону противника. Сюрприз, судя по всему, будет невероятно огромной разрушительной силы. Уже только поэтому я понимал главную сложность, возникающую в данном случае. Такой снаряд весьма опасен. Но даже в этом случае следует понимать одно – в данном случае это орудие действует максимально эффективно. Когда до меня донесся очередной гул, закончившийся легким свистом, я понял, что выстрел произведен. На всякий случай, для того чтобы полностью контролировать все происходящее, я решил вывести те самые корветы и истребители для наблюдения за стрельбой. Мне было интересно узнать, как все это выглядит снаружи, и поэтому часть экрана на главной стене мостика была разделена на эти маленькие экранчики, на которые транслировалось изображение всего происходящего со стороны тех же самых истребителей и корветов, разведчиков. Я увидел то, как в носовой части моего корабля медленно открылась пара броневых пластин, которые закрывали канал ствола, в результате этого, не дававшие противнику нанести удар в уязвимое место. На всякий случай, чтобы при повреждении внешних броневых листов не пострадал главный ствол орудия, я намеренно убрал его глубже в корпус. Размеры корабля мне это позволяли, поэтому я мог себе это позволить. Практически два десятка метров тяжелых броневых плит закрывали основной канал ствола метателя. И таким образом, имея возможность получить желаемое, я всего лишь беспокоюсь о защите такого ценного вооружения. Кроме того, я заранее сделал несколько подобных перекрытий тяжелыми броневыми плитами, которые открывались друг за другом перед самым выстрелом, а после выстрела сразу же закрывались. Это было все для безопасности. Так как я уже говорил, что в данном случае при потере такого вооружения заменять его будет просто нечем. Легкая вспышка в носовой части Колумба, произошедшая в полном безмолвии, ознаменовала выстрел из метателя, после чего броневые плиты снова встали на свое место, сделав корпус монолитным. Кто-то мог бы, конечно, спросить о том, какой звук издавало подобное орудие в темноте космического пространства. Если вы не знаете, то сообщу вам о том, что для звука нужна атмосфера. Так что тишину космоса этой звездной системы ничего не нарушало. А вот сгусток плазмы, который даже по телеметрии моих разведчиков уменьшился минимум в 2,5 раза, понесся вдаль. Я с напряжением следил за тем, попадет ли он в цель, ведь она была настолько далеко, что несложно было догадаться, насколько я переживаю. И все только из-за того, что мне хотелось получить оружие, которое может очень сильно удивить моего противника. Невероятно сильно удивить. Получилось. Я еще не успел нечего сказать, когда корабль-разведчик, находящийся возле того самого 10-километрового обломка астероида, зафиксировал попадание плазменного сгустка в эту каменную глыбу. Рядом раздались радостные вопли девушки, инженера, которая практически две недели провела на медицинской химии и стимуляторах, лишь бы не терять ни одного часа своего времени зря. Плазма действительно оказалась настолько плотно сжата электромагнитными полями метателя, что смогла пролететь огромное расстояние, хотя попадание и не было эффективным, ведь к тому времени она уже представляла из себя полностью потерявший стабильность сгусток, но факт оставался фактом. Пара дополнительных километров в данном случае роли не играет, зато при этом можно прекрасно понять тот факт, что если корабль противника будет хотя бы на пару десятков километров ближе, что в условиях космического боя практически сущая мелочь, ничем хорошим для него это не закончится. Так что, в этом случае все понятно без каких-либо дополнительных объяснений. У меня все получилось. Вернее, надо сказать, у нас все получилось. Все-таки не стоило забывать о том, что Линсу приложила максимум усилий, чтобы воплотить в жизнь мои фантазии, и в результате этого дала мне возможность усилить корабль максимально. А это все-таки было достаточно важно. Перезарядка. Стараясь продолжать играть роль своеобразного жесткого главы клана, я хмуро посмотрел на девушку и медленно покачал головой. «Зарядите этот метатель малышом, попробуем его. Потом готовьте снаряд с колотушками. Хочу увидеть, насколько они эффективны. Уже потом пойдет снаряд от Арварского линкора, а последним пойдет тот самый монолитный снаряд для тоннельных орудий Федерации. Ну, хотелось мне увидеть то, насколько он будет эффективен на такой дальности. Сейчас же под моими ногами закипела работа, перезаряжались накопители гиперметателя, а его ствол заряжали новым снарядом. Также переключали кластеры скинтов на новый боеприпас. Время у нас для всего этого было вполне достаточно. Все-таки 20 минут – это достаточно большой срок. Следующий выстрел также произошел практически в гробовой тишине. Только в этот раз вспышка в носовой части корабля была немного слабее. Видимо, тогда наложилось воздействие самих электромагнитных полей на появление сгустка плазмы. Сейчас же это не имело значения. Я аккуратно занял позицию ожидания. Тем более, что у меня было время. Кто бы что ни говорил, но снаряд все же летит определенное время. Хотя тоннельные орудия бьют достаточно эффективно. Не прошло и нескольких секунд, как снаряд, в виде того самого малыша, расплескался пламенем по поверхности астероида, заставив его начать медленно вращаться. Взрыв был мощный, вот только для камня он роли не играл, и тут ничего не поделаешь. Хотя, спустя буквально несколько мгновений этот астероид медленно разошелся на два куска, а это значит, что и сам удар был достаточно мощным. Приходилось учитывать тот факт, что разрушение все-таки произошло. Ударная сила этого снаряда была значительной. Вот если бы это произошло на меньшей дистанции, тогда можно было бы заявить с уверенностью, что эффективность достигнута. Примерно выяснив дальность полета снаряда, я едва не рассмеялся. Ведь в данном случае можно было понять тот факт, что даже знаменитые осадные мониторы Конфедерации Делус на такие расстояния не стреляют. Более того, при таком выстреле их снаряд летел гораздо медленнее, а у меня же была возможность бить быстро и эффективно. Следующим, по моему замыслу, был тот самый снаряд с колотушками. Эти торпеды достаточно эффективны, особенно в ближнем бою, и особенно тогда, когда их выпускают торпедоносцы. Думая про этих смертников, я понимал, что торпедоносцы использовать для меня не вариант, разве что если устанавливать туда искусственные интеллекты, с личностью тех самых пилотов АИ, вернется с такого полета, честь ему и слава. Нет, значит, я ничего особо не теряю, кроме денег. При всем этом следовало также учитывать основной факт возможных проблем, которые могут возникнуть в том случае, если кто-нибудь хотя бы догадается о моих замыслах и планах, которыми неожиданно для всех окажутся те самые искусственные интеллекты. А надо ли вам говорить о том, как на территории Содружества к ним относится? Не очень хорошо, и поэтому я сразу скажу, что в данном случае ничем хорошим это не закончится. Поэтому я предпочитал заранее позаботиться о том факте, чтобы перепроверить все свои замыслы и идеи, а их у меня было достаточно много. 3 торпеды-колотушка, которые уже заранее имели в качестве цели выставленный объект, в виде 2 обломков астероидов, на огромной скорости достигли конечного пункта и взорвались, попав в камень. Причем две торпеды попали в более крупную каменюку, а один в ту, что была меньше по размеру. Примерно так я и планировал. Так что, тут все было понятно и без каких-либо дополнительных объяснений. Эффективность такого вида вооружения доказана. Скорость торпед превысила их предел минимум в 15 раз. А это уже говорило о том, что в таком случае защитная система любого из кораблей просто не успеет их остановить. Как я и говорил, искусственные интеллекты моих собственных кораблей, разведчиков, которые пытались опознать объект, несущийся с огромной скоростью, получили своеобразные конфликты и не смогли оценить правильно происходящее. Ведь по их данным такие торпеды не могли носиться на таких огромных скоростях, уже только поэтому можно было понять главную проблему. В первую очередь она заключалась именно в возникновении такой вот коллизии. Хотя остановить такую торпеду было несложно, но, по-моему, вполне возможно. Нужно было просто бить перед ней теми самыми шариками и картечью, которую я намеревался применять. В этом случае можно было просто избавиться от противника, ударив по площади. Это был хоть какой-то шанс, который мог вынудить такие снаряды, несущиеся на огромной скорости, попадая в это облако, просто детонировать. Так что, все было примерно понятно и ясно. Главное — ввести необходимые поправки в искусственный интеллект, который имелся у меня на руках. Естественно, что я тут же посоветовался с Христофором, который достаточно быстро уловил мой замысел. Я догадывался об одном. Рано или поздно подобное вооружение может появиться и у моих противников. Если они поймут, как все это действует, то и меня тоже могут встретить такими вот гиперскоростными торпедами и противокорабельными ракетами. Поэтому предпочтительно было заранее подготовиться к такому столкновению интересов. Попадание снаряда, разогнанного до огромной силы и имеющего отношение к империи Арвар, ознаменовалось разлетающимся в разные стороны меньшим обломком, оставшимся от этого астероида. Что вы хотите? Все-таки эти снаряды были достаточно мощными, и даже на излете имеют достаточно большую разрушительную силу. А большой обломок я добил уже своим коронным ударом, в виде той самой болванки из цельного орудия. Я знал дальность действия такого орудия, и она превышала этот кусок пространства, разделяющий меня и этот камень. По сути, это орудие должно было стоять где-нибудь на мобильной базе, но представители приемной комиссии в Федерации Невини оценили его стоимость и сложность изготовления. Более того, приемная комиссия военного флота заявила о том, что такие орудия им сейчас не нужны по той причине, что оно слишком долго заряжается. Тут ничего не поделаешь. Заряжается этот метатель действительно целых 20 минут. Не то, что те промежуточные тоннельные орудия, которые заряжаются 8 минут. Все такие — это гораздо быстрее, хотя бьют не так далеко и не настолько эффективны. Однако приходилось учитывать все эти проблемы, а проблем было достаточно, по крайней мере, для военного флота Федерации. Я же этот вопрос старался решить максимально эффективно, и поэтому делал все возможное, чтобы получить желаемое. Стоит это дорого, не спорю, но дороговизна в данном случае могла спасти мне жизнь. Это орудие действительно было весьма универсальным, и об этом забывать было просто нежелательно. Убедившись в эффективности орудия, я приказал инженерам проверить все системы, а также убедиться в том, что никаких проблем у самого орудия не возникло. Все-таки подряд было произведено целых 5 выстрелов, причем самыми разнообразными видами снарядов. Уже только поэтому можно было понять, что у орудия могли возникнуть какие-нибудь проблемы в виде, к примеру, перегрева катушек. Так что, пусть займутся делом, а не прыгают у меня за спиной. Что поделаешь, девушки были слишком молоды, и сейчас фактически буквально плясали от счастья, прекрасно понимая, что в данном случае они получили возможность доказать мне свою полезность. Только потом, когда девчонки убежали, я позволил себе расслабиться и довольно усмехнулся. Орудие действовало, а значит, у меня есть возможность очень неприятно удивить те же самые корабли АИ при вхождении в звездную систему, где они окопались. Как я понимаю, адмирал Бирну Мугаби решил использовать мой корабль как отвлекающий маневр. Начнем с того, что Колумб изготовлен с применением технологий, а также и материалов тех же самых АИ. Заметив такой странный корабль, любой искусственный интеллект из этой цивилизации попытается подобраться ко мне, чтобы выяснить именно то, что же на самом деле сейчас происходит. Ведь мой корабль должен войти в систему, не привлекая к себе какое-либо внимание. То есть я не начну вести себя агрессивно. просто зависнув в точке выхода, ожидая приближения помощи в виде тех же самых тяжелых кораблей Империи Арвар. Сам же в этот момент буду наводить свои орудия на корабли противника. В этот раз действовать начну те самые москиты АИ, имеющиеся у меня на борту. Их появление наверняка собьет с толку противника, они могут подумать, что мой корабль является чем-то то новым в сфере кораблестроения их цивилизации, и тогда попытаются выйти на контакт, или хотя бы приблизиться к моему кораблю. Я же в данном случае подготовлюсь к удару, и нанесу его, когда настанет момент, а он настанет, когда в систему войдет первый боевой корабль эскадры Империи. По крайней мере, я пока что так понимаю будущее развитие ситуации, а там посмотрим. Сейчас же я спешил на встречу с этим адмиралом, но заранее пытался планировать все то, что будет происходить, так как сам прекрасно понимал главное. В этой ситуации именно я должен сыграть главную роль. При этом, у меня есть шанс как можно меньше привлекать к себе внимание от систем обороны той системы. Дело в том, что когда я войду в систему после какого-нибудь из кораблей той же самой Империи Арвар, то я автоматически буду признан системой защиты как противник. В данном случае не стоит даже раздумывать над этим вопросом. Все просто и ясно. И то, что будет здесь происходить. Поэтому сразу можно понять, как на самом деле будут развиваться события, если речь идет о защите территории и ресурсной базы. Тем более, что при таком входе в систему обязательно предоставление определенных кодов доступа, а это уже само по себе заставит задуматься, и тут ничего не поделаешь. К сожалению, это факт, который приходится учитывать. Приказав Христофору разгоняться в сторону промежуточной системы, где была назначена встреча, я тихо усмехнулся. У меня есть некоторые тузы в рукаве, которые могут сыграть очень важную роль, особенно когда речь будет идти о подобном противостоянии. Естественно, что эти козыри останутся у меня, я не собираюсь их никому демонстрировать без лишней нужды. Пусть лучшие мои потенциальные союзники думают, что мой корабль настолько сильно вооружен, что может достаточно сильно потрепать даже опасного противника вроде тех же самых кораблей АИ. Это довольно важно, особенно в том случае, если эти разумные все-таки надеются меня в конце концов обмануть. Но даже в этом случае нужно подумать о том, как правильно поставить наше с ними сотрудничество, договориться на трофей, или все-таки деньги, кто знает. Нужно оценить ситуацию как следует. Есть возможность заключить договор двояко, просто предоставив этим разумным своеобразный вариант. До определенного уровня меня интересуют трофеи, но если они не дотягивают по средней стоимости, к примеру, 150-200 миллионов кредитов, то я возьму деньги. Хотя те же самые дроны боевого направления мне не помешают, да и те же самые искусственные интеллекты с кораблей АИ тоже бы пригодились. Как я уже говорил, кто видел их эффективность в бою, не может не понимать выгоды их использования. Поэтому необходимо решать этот вопрос. Так что мне есть о чем подумать за время путешествия в сторону места встречи. Дождавшись, пока перед моим кораблем снова не распахнется пронизанное разноцветными молниями гиперпространство, я тихо хмыкнул и отправился в свою каюту. Мне нужно было учить базы знания и попутно и размышлять по поводу потенциальных договоренностей. Я ведь должен сам понимать, что именно хочу получить от своих потенциальных союзников. Эту звездную систему они наверняка оставят себе, и это не мудрено, даже не стоит тут что-то загадывать. Но при всем этом, необходимо было учитывать и тот факт, что существует одна большая сложность. Я же тоже должен быть заинтересован в таком столкновении, а значит, мне нужно получить соответствующую оплату, и я ее получу. По крайней мере, постараюсь получить, да и обманывать меня для этого адмирала сейчас нет никакого смысла. Как я понял, он намеревается попытаться отбить несколько подобных ресурсных баз, имеющих большое значение для Империи Арвар. Если это так, то стоит сразу задуматься еще и о том, что ссориться со мной ему совсем ни к чему. Если я смогу ему помочь и дать возможность, к примеру, захватить эту звездную систему, то ему лучше меня заинтересовать и в дальнейшем сотрудничестве. Иначе я в этом не вижу никакого смысла. Просто развернусь и уйду, и это будет мое полное право. При этом всем, я прекрасно понимаю тот факт, что возможно появление и попытки захвата моего корабля, который продемонстрирует свою эффективность. А значит, нужно быть заранее готовым к возможному противостоянию с такими союзниками. Именно поэтому, я предупрежу его заранее, что любой случай попытки приближения каких-либо десантных челноков, без заранее договоренных условий, я восприму как агрессию, и буду их уничтожать. Это вполне нормально, учитывая тот факт то, что мы собираемся на войну. Насколько я знаю, даже в объединенном флоте Содружества, появление чужих москитов или челноков поблизости от боевых кораблей какого-либо другого государства может восприниматься как агрессия. Бывали случаи, что такие кораблики, просто заблудившиеся по какой-то причине, были уничтожены, и претензии предъявлять здесь было просто бессмысленно, так что я буду в своем праве, но заранее оговорить все это необходимо, чтобы потом этот адмирал Бирну Мугаби не пытался меня обвинить в нарушении договоренностей, когда возле моего корабля будет сбит какой-нибудь челнок с одним-двумя рабами на борту. Рабы эти будут стоить очень дешево, но нужен же сам факт того, что договоренность была нарушена, и поэтому я заранее все это оговорю, а также и предложу своеобразные штрафные санкции, которые должны будут значительно подпортить настроение моим союзникам, если те вдруг случайно совершат что-нибудь подобное. Я уже знал, что этот адмирал имеет отношение к довольно богатой и могущественной великой семье империи Арвар, поэтому сразу понимал, что в данном случае не стоит забывать о главном – полное соблюдение договоренностей. Я сам прекрасно понимаю то, чем это может быть чревато нарушение таких вещей, и поэтому лучше уж мне самому побеспокоиться о подобном, и не тратить время зря. Кроме того, убедившись в том, что я таким образом предусмотрел развитие событий, адмирал убедится в моей серьезности намерений, что тоже может быть достаточно важным, и забывать об этом было бы нежелательно, так что я постараюсь принять все возможные меры, чтобы не допустить таких необычных сложностей, а то, что они достаточно необычные, я надеюсь, пояснять не нужно. Все-таки представители империи Арвар были знамениты тем, что могли нарушить договоренности. Хотя, вроде бы представители великих семей такой болезнью не страдали, но, лучше уж перебдить, чем недобдить. И я думаю, что вы с этим согласитесь. Тяжело вздохнув, я в очередной раз залег в медицинскую капсулу, установив новые базы знаний на изучение, а попутно приказав Христофору разработать текст договоренности с этим арварским адмиралом, чтобы предусмотреть все возможные конфликты или коллизии. Только таких вот глупых проблем мне и не хватало в жизни, особенно, если речь идет о нашем планомерном захвате ресурсных баз. Конечно, кто-нибудь может заявить о том, что я должен в первую очередь бороться за интересы той же Федерации Неви. А как же это понимать, если я выступаю на стороне империи Арвар? Может быть, мне лучше договориться именно с представителями собственного государства? В данном случае я был в своем праве. Не забывайте о том, что я являюсь главой корпорации наемников, а наемники в первую очередь выполняют задания, за которые им хорошо платят. Речь шла об этом, а значит, я имею полное право действовать и дальше по своему усмотрению, так что это абсолютно меня не беспокоит. Тем более, что эти ресурсные базы находились как раз возле территории империи Арвар. И если Федерация Неви начнет пытаться каким-либо образом проявлять свои интересы, то могут возникнуть большие проблемы. На той территории необходимо будет держать достаточно большой контингент войск, что тоже немаловажно. А это сразу даст напряжение международной обстановке. По крайней мере, на Земле так бы как раз и сказали. Я же намеревался всего лишь заручиться поддержкой достаточно могущественного разумного на территории большого государства, и в этом случае отрицать ничего не получится. В империи Арвар представители великих семей имели огромное влияние, о котором забывать явно не стоило. Как я уже говорил, существуют определенные нюансы жизни в Содружестве. Я собирался их соблюдать. А если ради этого мне придется сотрудничать с потенциальным врагом государства, к которому я приписан, так что это зависит от того, насколько эффективность подобного сотрудничества может повлиять на мою собственную жизнь, которая тоже имеет довольно большое значение, особенно для меня и моего клана. Тем более, что многие наемники с территории Федерации часто принимали нечто похожее, в виде подобных заказов. Кроме того, после таких заказов я могу предоставить службе безопасности информации по этим ресурсным базам, про которые они могут и не знать. Так что выгода обоюдная. В этом случае я выступаю в роли своеобразного внештатного сотрудника службы безопасности. Что поделаешь, но с ними тоже нужно хранить своеобразный мир и дружбу. А сообщив им о том, что какая-то из великих семей в империи Арвар усиливает свои позиции, я также подобным образом предоставлю им информацию о внутреннем политическом соотношении сил на территории империи. Ведь все Содружество знало о том, что на территории империи Арвар властью обладают именно представители великих семей, а не сам император. Он мог просто зафиксировать какой-нибудь закон. Если с этим законом согласится Совет Великих Семей, это было тоже очень важно. Поэтому приходилось учитывать подобные нюансы. Так что, по сути, можно сказать, что я выступаю в роли своеобразного разведчика. Что поделаешь? Но иногда такое случалось, а моя миссия вполне понятна – собрать информацию и передать ее в нужные руки. Именно с такими мыслями я и улегся в медицинскую капсулу, чтобы продолжать изучение баз знаний. Как я уже говорил, мне нужно было максимально эффективно изучить базы знаний высшего командного состава Федерации, чтобы иметь возможность полностью использовать эффективность подобных кораблей, как мой Колумб. Именно поэтому мне было нужно постараться. Уже привычно для меня зашипев, опустилась крышка медкапсулы. Я снова почувствовал сладковатый запах газа, уносящего меня в сон. Что поделаешь, но здесь именно так шла в жизнь, а значит, мне придется под нее подстраиваться. Тяжело вздохнув, я уносился в темноту, где меня ожидали знания, а учиться я любил, тем более так, когда не нужно особо напрягаться. Вот за это я Содружеству был благодарен, но только за это. Остальное же все меня очень сильно раздражало. Но сейчас речь не об этом. Случайные наблюдатели. Что это тут только что произошло? Удивленно выдохнул капитан республиканского рейдера, который находился в промежуточной звездной системе на своем обычном посту. Такое иногда практиковалось. Корабли подобного класса, имевшие отношение к линейным крейсерам, или же тяжелым крейсерам, могли время от времени уходить с территории Республики Хагдан и заниматься своеобразным каперством на сопредельных территориях. Здесь же он просто ожидал появления какого-нибудь корабля, который станет легкой добычей. Все-таки даже корабль третьего поколения мог стоить достаточно дорого, чтобы капитан мог рассчитывать на возможность погашения своих долгов, а если это будет торговец с полными трюмами грузов, то еще лучше. Однако, в этот раз в систему вошел странный корабль, который сразу привлек к себе внимание капитана рейдера и его помощника, не говоря уже про других разумных, присутствующих на мостике, и явно удивленных тому, что они перед собой видят. По размеру этот корабль больше соответствовал какую-нибудь тяжелому линкору, внешне, на большом расстоянии, он напоминал корабли республики. Но когда приблизился, стало понятно, что к республике Хагдан он имеет только опосредственное отношение. Необычным было то, что на его броне были замечены как-то странно разбросанные бронеколпаки пульсаров, что явно говорило о вооружении. Судя по размеру этих бронеколпаков, эти установки должны быть достаточно крупного калибра или мощности. Но зачем кому-то на частный корабль устанавливать нечто подобное? Ведь в данном случае можно понять одно: такой корабль может быть слишком уж сильно вооруженным. Особенно, если рассматривать ситуацию с точки зрения потенциальной угрозы. Не зная того, с кем он здесь столкнулся, капитан рейдера республики не стал демонстрировать свое присутствие, так как понимал, что в данном случае могут возникнуть достаточно большие проблемы, если противник окажется достаточно опасен. Такие корабли действительно могли нести на себе очень серьезное вооружение, и тут ничего не поделаешь. А раз так происходит, то нужно ожидать сюрпризов. Но то, что происходило дальше, еще больше заставило удивиться капитана корабля, когда речь зашла о действиях этого необычного судна. Выпустив несколько небольших кораблей, которые наверняка несут хорошие сенсорные комплексы, капитан этого судна создал своеобразный коридор и таким образом дал понять, что сейчас будет происходить что-то необычное. Спустя некоторое время, ими было замечено, что этот странный корабль начал стрелять. Судя по всему, интуиция капитана рейдера и в этот раз не подвела его, ведь когда в носовой части этого корабля сдвинулись довольно массивные плиты, являвшиеся явно обычным броневым покрытием, он понял, что корабль может быть полон сюрпризов. Дело в том, что на территориях республики производились корабли, имеющие что-то подобное. Их главный калибр также обычно скрыт в глубине корпуса корабля. Вот только обнаружить его присутствие не составляло труда. Бронеколпаки, которые закрывали главный канал ствола, все же выделялись на корпусе корабля. Тут же сдвинулись и броневые плиты, имевшие довольно крупный размер, и являвшиеся теми самыми плитами бортовой брони. Скорее всего, тот самый разумный, который проектировал этот корабль, в первую очередь переживал по поводу уязвимости главного калибра орудия. Никакого другого повода для того, чтобы закрывать такой толщиной брони главный ствол орудия, капитал и не видел. Однако, что же здесь происходит? Когда произошла первая вспышка с канала ствола, то капитан задумчиво усмехнулся. Судя по всему, главным калибром у этого корабля были именно плазменные орудия, и это не мудрено. Вот только зачем было пытаться стрелять плазмой по астероиду, находящемуся на огромной дистанции? Дело в том, что плазменные орудия очень хороши и достаточно мощны, но на таких дистанциях.